Тима Белорусских «Мокрые кроссы». И пускай капает, капает с неба, иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа, дойти к тебе. Так вышло, что через 25 лет после распада Советского Союза почти всю самую интересную поп-музыку в России делают люди из сопредельных стран. Об Украине и Казахстане мы уже говорили. Ну, а Тима Белорусских окончательно обозначил как важных игроков на этом поле белорусов, сумевших найти в русском языке какой-то свой отдельный распевный грув. Взяв за основу пацанскую энергетику Макса Коржа, который, конечно, тоже мог быть героем этой книги, Белорусских убрал из нее хип-хоповый нахрап и добавил обаятельную поп-сентиментальность, отсылающую к 90-м и конкретно к Сергею Жукову. Лирический герой Тимы не хулиган, но хорошист. Парень с нашего двора, с которым хочется скорее гулять, чем трахаться. И песни у него соответствующие. О надежде, как об организующем начале жизни. Пускай капает с неба, а если станет окончательно мокро, поставь эту кассету. Тимофей Морозов, Тима Белорусских. Певец, автор песни. Лет до 6 моих мы в общежитии жили, а потом купили квартиру. На тот момент это был новый район, но ничего особенно эксклюзивного. Папа работал в оперете нашей Минской и еще разъезжал по странам с отдельными коллективами. Сейчас он, кстати, вообще в Индию уехал и преподает там. Мама работала в филармонии, играла на флейте в оркестре. Потом ездила в Саудовскую Аравию на заработки. Еще была учителем флейта в музыкальной школе. Ну и они по музыке всегда. В детстве просыпаешься, уже музыка какая-то играет. Агутин или еще что-то. И папа ходит такой бодренький. Ну а мама любила Стинга включить. Лет в 6 меня отдали в музыкальную школу. Как вчера помню, там была куча кабинетов. И мы по ним ходили и выбирали инструмент. Зашли в кабинет с виолончелью и почему-то спрашивают. «Ну что, будешь играть? А вот послушай, как звучит». Я такой: «Ну класс». Проходит неделя, я уже забыл про это, а мне говорят: «Ну что, пойдем». «Куда пойдем?» «В музыкальную школу на виолончели заниматься». И все. После этого дня жизнь вообще поменялась. Возраст был такой, когда хотелось далеко не пиликать по струнам. Но у меня начало получаться, и меня в итоге отдали в колледж музыкальный. А параллельно в какой-то момент появились рэперы у нас на райончике. Они записывали свои треки на студии под биты рэперские. И для нас с приятелем, он жил на 5-м этаже, я на 8-м, это было вау. В какой-то момент я был в Германии у дяди и сидел там, качал минуса на телефон. А параллельно приятель с этими рэперами случайно познакомился в кафе. Ему папа какие-то вещи рэперские купил, они такие: «Йоу, здорово». И когда я вернулся, у него уже был адрес студии, куда нужно было подъехать. Я там записал первый трек «Стереть память». Причем там было через «и» сначала «стереть память». Мне было 13 лет. Я ввел в ВК паблик «Типичный рэпер», мемы там про рэп кидал. А потом сидел у бабушки в Витебске, и у меня не было денег. Но были текста и биты. Я начал писать студиям: «Йоу, я с паблика «Типичный рэпер». Давай я повешу твою рекламу, а ты мне запишешь трек». Написал на 10-15 студий, один согласился. Прихожу, студия реально классная. И в конце, когда я уже обуваюсь, он говорит: «Давай деньги». Я понимаю, что перепутал людей, то есть я не с ним договаривался. Я такой: «Слушай, ну вот у меня паблик есть, я тебе дам рекламу». Он мне потом скинул какие-то треки, но они плохие были, я не смог это запустить. Они мне еще угрожали потом, но я уже из Витебска уехал, а трек остался. То есть приходилось по-разному выкручиваться. Но где-то к 2012 году я понял, что у меня получаются песни, и надо их делать дальше. У меня был проект, который назывался «Некий клон». Это был андеграунд. То есть атмосфера того времени была такая: вас много, денег ни у кого нет, вы все что-то хотите. Тогда был прямо пик рэпа в Беларуси. Я выпустил 3 трека и сразу написал кому-то минскому рэперу, которого все знали. Мол, можно где-то выступить? Он такой: «Привет, напиши вот этому челу». Мы ему написали, он отвечает: «Да, можно выступить». Я такой: «В смысле? У меня только 3 трека». Он отвечает: «Да, 3 трека, но вы должны продать 20 билетов на тусовочку». И это было наше первое выступление. Это был клуб, все курили, вещи пропахли никотином. Я помню, что мы потом прошли пешком еще несколько остановок, просто чтобы проветриться. Когда домой пришел, одежда все еще воняла, но все равно впечатление было такое: «Вау, классно». И со временем из-за всего этого виолончель перестала нравиться. Я понял, что это не совсем то направление, которое мне хотелось бы в музыке брать. С первого сольного концерта я очень сильно мечтал. Как же круто со своим узлом поехать в какой-нибудь город, чтобы тебя там ждали, пели вместе с тобой. Ездить из города в город, кайфовать от людей. Я даже Саше Резниченко, своему продюсеру, говорил, когда мы выходили из студии. Блин, Саня, так хочу в турне. Все, Тимоха, сделаем, бро, скоро пробьемся, по-любому все придумаем. Я когда делал треки, прям представлял, как бы это звучало на концерте. При этом первый концерт в Минске я вообще не помню. Я не выпил ни грамма алкоголя, ничего такого. Просто я вышел, словил эту энергию и растаял. Это было просто нереально. В общем, как только накопилась программа на час, мы начали ездить в каждый город Беларуси. Договорились с клубом, напечатали билеты, пишем: «Йоу, ребята, Брест! Завтра едем к вам в 2 часа дня, у этого здания все встречаемся». Приезжаешь, там 500 человек, и все хотят фоткаться. Ну, ты в шоке просто. Один раз на выступлении в клубе сцены вообще не было. Мы какие-то там поддоны поставили, я на них прыгал. Беларусь действительно по старту очень сильно нас прокачала. Было реально круто. Почему у меня в треках нет контекста общественного мата, разврата? Ну, потому что, во-первых, этого в жизни нет. Хотя, конечно, я могу как все блякнуть. А во-вторых, именно в плане творчества мне нравится тот образ, который получилось создать. То есть нет такого, что я весь правильный, хотел делать добряцкие песни и не затрагивать какие-то темы. Но когда я создал этот образ, он как бы перешел в меня, освободил от всего этого. Я теперь сам чувствую себя светлым. И когда я сейчас сажусь писать, я сразу это делаю на хорошем ощущении. Вне зависимости от того, грустная песня или задорная. Просто сразу начинаешь на хорошем позитивном вайбе. И тебе не лезет в голову всякая чушь. С первых денег за музыку я сразу купил себе iPhone, потому что до этого ходил с кнопочным телефоном. Потом сделал ремонт, помог маме, кухню и обновил, какие-то бытовые мелочи. Потом пришел к тому, что ты что-то делаешь и откладываешь. У нас был момент, когда наши деньги просто лежали за монитором на студии. Можно было, конечно, извращаться, ходить в каких-то топовых луках, заключать какие-то контракты с супербрендами и прочее. Но у меня в этом нет необходимости. Главное, я спокоен и близкие спокойны, потому что есть безопасность. Ты уверен, что завтра не будешь опять, как я раньше зимой, ехать через весь город за пельменями с сметаной, просто чтобы желудок перестал есть сам себя. Когда я еще не был популярным, я придумывал: эх, а что бы я делал, если бы у меня вот так вот, а вот так вот? И, возможно, сам того не подозревая, подготовил себя заранее ко всему, что есть сейчас. Теперь я просто благодарен тому, что осуществилось то, о чем я и парни так долго думали и страдали, ради чего рисковали, чем-то жертвовали. Ты понимаешь, что это все по итогу себя оправдало, и что все это надо удержать. У тебя больше нет права на ошибку. Ты не можешь, грубо говоря, обосраться перед этими людьми. Ты должен себя держать в руках. Единственное, что все становится проще в плане обыденных вещей. Не думаешь уже о разбитом стекле в телефоне, поменял, забыл. Штаны грязные, купил себе новые штаны. То есть какие-то вещи просто выпадают у тебя из головы, и она становится гораздо свободнее. Я помню, когда мы приехали в Москву в главклуб, я вообще был немножко ошеломлен, когда узнал, что именно эту площадку на 3000 человек мы собираем. А потом оказалось, что там еще и солдаут. И вот мы сидим в этой большой гримерке, и там такая шторка. Я выглядываю, смотрю, думаю: боже, какой большой зал. Обалдеть, он весь будет заполненный. Запускают людей, я хожу туда-сюда, нервничаю, и он реально заполняется. И потом его подсветили, там уже видно даже не было, где кончаются руки. Я почему-то прекрасно помню этот концерт, даже больше, чем недавно в стадиум. Там я прямо опять в абстракцию впал. Это было слишком нереально, 8000 человек. Вообще, после концерта такое чувство всегда, будто вся эта энергия тебе передается. И нужен разряд, полная разгрузка мозгов должна происходить. В России после каждой пары концертов ходили в баню. А в Казахстане поехали на багги в горы кататься на целый день. Когда я приезжаю в Минск, даже после тяжелых концертов, после тяжелого перелета, уставший, я выхожу в аэропорт, и во мне прям просыпается энергия. Я чувствую, что я дома, чувствую себя в безопасности. Было время, когда в Беларуси звучали только два имени – ЛСП и Макс Корж. И после них было долгое затишье, никто сильно не стрелял. Очень круто, что именно у нас получилось так масштабироваться. Иногда делаешь трек прямо под людей, чтобы вот хорошо было, чтобы как-то осчастливить себя и окружающих. И когда чувствуешь отдачу, когда реально так и происходит, когда оно работает, это круто. Люди чувствуют, что мы все прорабатываем, что каждая деталь проживается нами. Мне кажется, у меня все получается, потому что нет преграды между мной, музыкой и человеком. Видно, что мы по-человечески близки, что, как и мои слушатели, я иногда дурачусь, иногда серьезен. Как-то они ловят себя в этом, поэтому получается такой мост проводить к массам. Потому что я обычный парень, как и они. Интервью брала Саша Сулим в 2019 году. Александр Разниченко, продюсер. У меня с детства было дикое желание писать музыку, сочинять рэп. Лет с 12 этим занимался. Помню, у меня друг в школе ходил в широких штанах. Я спрашиваю, ты рэпер? Он такой, да. Я решил, что тоже буду рэпером. На следующий день я прихожу в школу в широких штанах, а мой друг уже панк. Я такой, типа, йоу, ман, ты чё? Он отвечает, да ты лох, я панкер, ты рэпер. Родители меня по музыке никогда не поддерживали. Обвинять их в этом тоже нет смысла. Мама на рынке торговала вещами, папа за этими вещами ездил, потом работал в такси. Отец хотел, чтобы сын стал боксером или пошел в Суворовское училище, а он говорит, папа, я хочу быть рэпером. Но, возможно, вся эта ситуация в жизни смотивировала меня и создала то, что есть сейчас. Поэтому, родители, любите своих детей, но не поощряйте их на все 100%. Дайте им развиваться, дайте им стремиться к чему-то, находить себя. В 17 лет я уехал в Витебск и там встретил соратников. Мы строили студии в каких-то подвалах, ключ брали у дворника, навозили туда техники. Утром приезжаем, а уже вскрыт замок, никакой техники нет. Все друг на друга смотрят, потом выясняется, что один из 5 товарищей истырил всю эту технику. Продал ее в ломбард и купил себе пиво. Потом, конечно, дикое отсеивание пошло, люди взрослели. Кто-то влюбился, родил ребенка, устроился на работу. Ты такой, йоу, как же музыка? Нафиг твою музыку, ничего ты не добьешься, ничего не получится. Я понял, что в Витебске мои единомышленники кончились, пора перебираться куда-то дальше. И в 19 лет переехал в Минск. Писал инструменталы, писал тексты. Что-то записывал, выпускал, но это все никуда не попадало. И постепенно, когда ты не приходишь ни к какому результату, твое внутреннее состояние и твое желание тухнет. Был жесткий период, я ушел в жуткую депрессию. Начал очень много пить. Все начали от меня отворачиваться, друзья, родители даже. Я даже хотел покончить жизнь самоубийством. Но не сделал этого. Мне пришла мысль сделать лейбл. Я подумал, возможно, проблема не во мне, а в стране, где я живу. Возможно, таких людей, кто пишет тексты и музыку в стол, очень много. И они не добиваются успеха, потому что нет площадки, где они могли бы себя показать. Помню, как сейчас. Я позвонил в клуб «Репаблик» и сказал, «Меня зовут Саша, я хочу сделать кастинг у вас в клубе». Мне озвучили сумму в районе $1000. Это были неподъемные деньги вообще. Я почти положил трубку, но они говорят, «Подожди. Давай ты приедешь завтра, мы пообщаемся». Я приезжаю на следующий день в каком-то костюмчике с чемоданчиком. Надо делать все-таки вид, что я продюсер. Меня спросили, как ты будешь продавать билеты, как соберешь народ в клуб? А тогда как раз была деноминация. 20 тысяч рублей стали 2 рублями. И с ними легко стало расставаться. Я подумал, что это прикольная возможность продавать билеты по 2 рубля на улице людям. Ребята, у нас открылся лейбл, придите, поддержите, послушайте. Там будет голосование, мы с вами будем выбирать артиста, которым будет заниматься наш первый белорусский лейбл. Директор клуба меня послушал, ему идея понравилась. Я распечатал 500 билетов и месяца за 2 все их продал. И на первый же кастинг пришел Тима, но мы его тогда не выбрали, что-то пошло не так у него. А вот ровно через год на втором кастинге выбрали. Однажды, дня через 3 после кастинга, я сижу вечером в машине, ко мне идет наш звукорежиссер Артем Мирный. Он как раз с девушкой расстался и у меня жил. Мне звонит друг и говорит, у Тима есть трек, послушай его. Скидывает мне в ВК старый трек «Рассвет». Я включаю, слушаю, и у меня по всему телу мурашки. Я охреневаю от того, как это круто. В 2 часа ночи Тёма садится в машину с пивом. Поехали спать. Я такой, нет, мы домой не едем, мы едем за Тимой. Мы в Лошицу, спальный район Минске, за ним погнали. 2 часа ночи забрали его. Тима в шоке. Что происходит? Мы его привезли в студию, закинули в будку, говорим, записывай этот трек. Он такой, нет, пацаны, это ерунда, у меня лучшие есть треки. Я, нет, бро, это крутой трек, давай его перепишем. Переписали. Дальше спрашиваю, кто написал инструментал? Тима говорит, да, это Ян Супоненко, мой одноклассник. Я говорю, зови его на студию. Он через два дня приехал, вежливый, в пиджаке, в рубашке. У нас тогда не было аранжировщика, мы познакомились и стали работать. На рассвет мы сняли клип, и в 2017 году стали активно его рекламировать, причем сами. Создавали тонны фейковых страниц и скидывали клип в комменты популярных пабликов, чтобы его смотрели. У нас была задача сделать 10 тысяч просмотров. Улетало по 10 симок в день, потому что аккаунты блочили быстро, но симки копейки стоили. Все круто, мы на огне. И тут Тима начинает творить полную дичь. Перестает посещать студию, живет на своей волне, все ему пофиг. И в какой-то момент мы с ним пошли в контры. Я ему высказал все, что я о нем думаю. Он высказал мне все, что думает обо мне. Мы разошлись, остальные артисты тоже ушли от нас, а лейбл остался без артистов. Тогда мы начали продавать свои продюсерские услуги. Писали биты, сводили, зарабатывали на этом. Потом опять занялись артистами. Встретили девочку 14-летнюю. Она очень круто пела, но был у нее какой-то комплекс. Она была о себе чуть-чуть плохого мнения, и это мешало музыке. Я подумал, нужно ее свести с другим артистом, чтобы они друг другу тайны свои порассказывали. Попросил Яна написать Тиме. Уже полгода прошло после нашей ссоры. Тима работал в кафе официантом. Приехал, худой, жалко смотреть, с кнопочным телефоном, с плеером каким-то. Они написали песню «Привычка убегать», потом еще одну. А потом пошли контры с этой девочкой и с ее родителями. Они считали, что ей музыкой не надо заниматься. И мы остались опять с Тимой белорусских. В какой-то момент мы сидим вчетвером на студии. Ян, как обычно, на своем фоно играет. Меня уже начало бесить, потому что играет одно и то же. Я такой: «Тёма, поехали лучше поедим куда-нибудь». Мы уехали, поели, вернулись в машину, и тут Ян скидывает мне видео. Но я нажимаю. Стоит Тима, начинает фоно играть. Он запевает. Молчит экран, и я бы хотел вместе с ним. Из первых нот у меня все тело в мурашках. И дальше: «Пускай капает, капает с неба». Мы с Артемом на всю машину начинаем орать дико: «Господи, это круто, это хит!» Была такая буря эмоций. Я до этого никогда не писал хиты, не видел, как они пишутся, но я знал, что это хит. Педаль в пол, приезжаем на студию, закидываем Тиму в будку, записываем. Как назовем? «Мокрые кроссы». Я его подвожу домой, было 12 часов ночи. Говорю: «Вылезь в окно и крикни, что завтра вас ждет бенгер». Он вылезает в окно и такой на всю улицу: «Чуваки, завтра вас ждет бенгер!» На следующий день мы выкидываем видос «Мокрые кроссы» в Инстаграм. И просто нереальная какая-то тема происходит. По сотке подписчиков прибавляется все время. Директ завален, все начинают его отмечать, пишут: «Чувак, это круто!» Мы принимаем решение, раз такая движуха, давайте сделаем презентацию этого трека где-нибудь у нас в популярном месте в Минске. Выбираем Зыбу, пешеходная улица Зыбицкая. Берем колонку, одеваем Тиму. Он такой стильный парень в зеленых штанах. Белорусских до последнего не верил, что придет хотя бы 50 человек. А потом я беру микрофон, люди начинают подтягиваться, и я понимаю, что там уже человек 300 стоит. Он качнул народ мокрыми кроссами, с ним начали фоткаться, автографы какие-то. Тима в шоке, никто ничего не понимает, что происходит. Я в белой рубашечке стою, ко мне подходит чувак, говорит: «Здравствуйте, меня зовут Николай, возьмите, пожалуйста, $500, хочу заблокировать вашего артиста, сделать ему концерт». Я такой: «Блядь, $500? Но лицо делаю серьезное, никаких эмоций. Он дает 500 и говорит: «И еще 500 после выступления. $1000. Я подхожу к Тиме, даю ему 200, типа: «Чувак, держи, чтобы ты мог показать родным, что у тебя деньги есть». Ну, еще 3 сотки мы разделили. Сотку мне, сотку Яну, сотку Артему. Мы на таких эмоциях приехали на студию. Мне казалось, если бы мы тогда там остались, мы бы написали еще 20 мокрых кроссов. Но Тима сказал: «Пацаны, время, мне пора домой, завтра рано на работу. Я должен отработать, потому что не хочу подставить людей». После этого нам начали писать различные организации с предложениями стать нашими дистрибьюторами. Чтобы вы понимали, на тот момент слово «дистрибьютор» для меня ничего не значило. Поступило предложение из Питера, от одной очень популярной музыкальной площадки. Мы сели впятером маленькую тачку и поехали туда. 1000 километров по ужасной дороге. Пока едем, к нам поступает еще одно предложение. $50 000 за трек «Мокрые кроссы», $25 000 за альбом и $25 000 за концерты. То есть $100 000 уже на столе вас ждут, приезжайте. My fucking God, 100 тысяч долларов. Представьте на секунду состояние пацанов, которые неделю назад, получив 500 долларов, не понимали, что происходит. Мы полчаса ехали и молчали. До этого смеялись, а тут уже что-то серьезное пошло. Столько сырья — это уже не смешно. Ко мне начали приходить мысли: раз такие суммы предлагают, значит, мы сделали действительно что-то, что стоит очень дорого. Мы приехали в Питер, встретились с ребятами. Я сразу же сказал им, что есть люди, которые предложили нам больше. Они говорят: мы можем еще больше предложить прямо сейчас. Завтра готовы дать еще. Но тогда в Москву уже нет смысла ехать. Мы сняли квартиру на 2 дня, утром просыпаемся, выходим. Машины нет, эвакуировали. Часов 5 в очереди просидели, чтобы ее забрать. Те люди, к которым мы приехали, начали даже волноваться. Тем временем предложения все новые и новые поступают. Но мы уже решили, что с этими ребятами подпишемся. При этом мы понимаем, что деньги, которые нам дадут, нужно будет отрабатывать. Лучше мы возьмем немного, но быстро их отработаем. Посмотрим, как это работает, ничего не будем должны. Так что мы взяли 1 000 000 рублей аванса и поехали домой с кэшем. Эти деньги мы отработали очень быстро. Когда у нас выходил альбом «Твой первый диск, моя кассета», мы решили, что не будем вкладывать ни копейки денег в рекламу, и прописали это в дополнительном соглашении с дистрибьютором, что тот альбом будет жить на чистой органике. Конечно, у дистрибьютора стали белые волосы появляться. Он такой: это невозможно, этот альбом никто не будет слушать, на какие-то деньги влить. Мы отказались. Ну и когда альбом вышел, у нас просто поломался паблик ВК. За секунду было 1000-2000 репостов. Огромное количество прослушиваний. Потому что люди ждали, им было интересно. Когда вышла незабудка, все поняли, что Тима не автор одного хита, что он что-то умеет. У нас сейчас есть студия, дом большой. Все собираются и работают. Музыканты, звукорежиссеры, менеджеры. Стабильно 6-8 человек в нем находятся. Некоторые здесь же и живут, я в том числе. В этом доме собраны люди, которым нравится, что они делают, которые поджигают друг друга творчески. Мы больше, чем коллеги, это уже можно назвать семьей. У нас всегда есть о чем поговорить. Белорусский говорит: пацаны, давайте сегодня дня музыки. Ну, давайте. И через 2 минуты я бит написал. То есть всегда идет какое-то творческое создание. Здесь всем комфортно. Есть бассейн, вода снимает стресс и напряжение. Кухня есть, готовим пока сами. Кто свободно, пошел, приготовил. Самая крутая штука, которая за последнее время появилась у нас, это фоно. Можно не включать комп, не заходить в программу, не подключать синтезатор. Ты просто кнопочку нажал, и у тебя все начинает играть. То есть ты можешь здесь что-то сочинить из головы, а потом перенести на комп, и теперь музыка сочиняется гораздо быстрее. Мы пытаемся создать хоум-стайл. Нам не интересно себя засовывать в какие-то рамки суперпрофессиональных студий. Тебе не нужен здоровый микшерный пульт. Он может быть у тебя на экране, и это гораздо удобнее и практичнее. Мне кажется, время пафосного уходит. Я внутри верил, что мы добьемся результата. Мне казалось, что изначально весь Kaufman Label создавался для того, чтобы сделать площадку в этой стране, чтобы другие артисты могли развиваться и видеть результат. То есть хотелось мотивировать других. И хотелось назвать артистов в честь страны, где наши корни – белорусских. Когда мы это придумали, все хейтили. Все пацаны с пивандополой на скамейке резко начинают над тобой ржать, когда ты становишься Тимофей Белорусских. Я помню, Тима писал: слушай, жестко, может, другое придумаем. Очень хорошо, что мы не пошли на поводу у его экс-друзей. Потому что в итоге он точно дал кому-то веру, что в этой стране можно делать шоу-бизнес, можно творить. Мне кажется, в Беларуси с ее достопримечательностями, полями, лесами и насыщенной гаммой зелени самое место, чтобы что-то создавать. Душевное что-то делать. Даже дом, который мы строим, находится почти в центре леса. Это же классно. Свежий воздух. Ты вышел, смотришь на все это, и у тебя есть желание творить. В конце 2020 года Тима Белорусских заявил, что покинул лейбл Kaufman. Вскоре после этого бывший партнер Разниченко начал публично критиковать Белорусских и его поведение. Параллельно самого певца задержали в Минске с наркотиками. Интервью для книги были сделаны до того, как Разниченко и Белорусских поругались. Интервью брала Саша Сулим в 2019 году. Интервью с Разниченко и Белорусских были взяты для материала о музыканте, выходившего на «Медузе». Полностью прочитать его можно на сайте издания.